Маленькая Тереза продолжит в XIX веке дело реформы, начатое за 4 века назад святой Терезой Испанской и святым Иоанном Креста, выход из настоящей римской церкви в будущую церковь Вселенскую. Чтобы увидеть и понять, что выход этот, хотя им самим еще не видим и непонятен, но уже действителен, стоит только пристальнее вглядеться в эти три лица, уже озаренные новым, никогда еще людьми невиданным, розовеющим светом восходящего великого солнца, Третьего Царства Трех. Между этими тремя на земле, святой Терезой Испанской, святым Иоанном Креста и святой Терезой Лизьеской, такое же противоположное согласие, «Энтиксон симферон», по слову Гераклита, как и между теми тремя на небе, Отцом, Сыном и Духом. Главную силу святого Иоанна Креста, созерцание, маленькая Тереза соединяет с главной силой святой Терезы Испанской, действием, как Отца и Сына соединяет Дух. Но так в последнем пределе, в вечности, а в земных путях – во времени. Маленькая Тереза ближе все-таки к святому Иоанну Креста, чем к святой Терезе Испанской. Может быть, потому что разум и вера, уже у того соединенные, еще разделены у этой. «О, каким светом озарило меня учение святого Иоанна Креста!» – вспоминает маленькая Тереза в истории одной души. Не было у меня от 17 до 18 лет другого чтения, но впоследствии все духовные учителя ничего не рождали в душе моей, кроме сухости. Так уж и теперь, если я читаю и прекраснейшую книгу, сердце у меня сжимается, и я читаю бессмысленно, а если даже кое-что и понимаю, то все-таки бросаю книгу, чтобы созерцать и молиться. Только в одном Евангелии нахожу все, что нужно для бедной, маленькой души моей. Чтобы человеческие души учить и спасать, не нуждается Христос ни в каких учителях и книгах. Сам Он учит без слов. Я никогда не слышала в видениях, как Он говорит, но знаю, что Он во мне и что Он всегда ведет меня за руку. Вижу я Его именно в эту минуту, когда нуждаюсь в Нем больше всего, и вижу всегда в новом, от Него идущем свете». Чаще всего озаряет меня этот свет не во время молитвы в церкви, а в самых простых повседневных делах. Я не ищу молитв в церковных книгах, только голова болит у меня от этих молитв. Я, как маленькие дети, которые еще не умеют читать, говорю Богу все, что мне хочется, и Он меня понимает. Путь, которым я шла, был так ясен и прям, что я не чувствовала нужды ни в каком посреднике, кроме Иисуса». Сам Он, казалось мне, действует на меня без всяких посредников. Здесь уже начало такого же выхождения из католической церкви, такой же ереси, как у Лютера и Кальвина, хотя и под совсем иным противоположным знаком не разделения, а соединения церкви. Если эту линию продолжить, то будет повторение того, что уже сделал святой Бернард Клервозский и сделает Паскаль, обращение от суда римской церкви к суду Господню. «К Твоему суду взываю, Господи!» Будет и ответ Жанны д'Арк на этот вопрос судей-палачей. «Власть Святой Матери нашей, Церкви, готовы ли вы признать Жанна?» «Да, готова, но Богу послуживши первому». Будут и слова Лютера на соборе в Вормсе. «Я здесь стою. Бог да поможет мне. Я не могу иначе. Аминь». Но ближе и роднее всего маленькая Тереза к святому Иоанну Креста в том, что он называет преисподним опытом «экспериенте эбисмал», и что пугало в нем святую Терезу Испанскую так, что это ей казалось иногда искушением дьявола, действительно страшной и не бывало ни у кого из святых воли к потере веры. В опыте этом, та же у обоих, у святого Иоанна Креста и маленькой Терезы, безграничная отвага. «Сколько раз говорила я Богу, что ни откровений, ни видений, ни чудес я здесь на земле не хочу. Бога не видеть и не верить в Него я больше хотела, чем другие хотят все видеть и все понимать», — признается она почти накануне смерти. Если вдуматься как следует в эти слова «в Бога я хотела не верить», то кружится голова, как над самым краем зияющей пропасти. Но это-то именно вольная потеря веры маленькой Терезы может быть нужнее всех святых людям наших дней. В той же потере, но уже невольной, большое значение. Кто-то из монахинь, чтобы утешить ее, тоже почти накануне смерти, говорил ей, что души ее вознесут на небо прекраснейшие с лучезарными лицами ангелами. «Все эти образы мне не нужны, я хочу одной только истины», — ответила она. «Бог и ангелы — чистейшие духи, плотскими очами никто не может их видеть. Вот почему видений земных я никогда не желала. Лучше я дождусь видения вечного». вещи видения, откровения. Если бы вы только знали, как мало их у меня. Я ничего не знаю. Знаю только то, что вижу и чувствую, но душа моя и в этом случае неведения совершенно спокойна. Но под этим наружным спокойствием скрывает она, чтобы не соблазнить верующих, то, что происходит у нее внутри. Я была, как в буре, утлая ладья без кормчего. Я знаю, что спавший в ладье Иисус был и тогда со мной, но как могла бы я увидеть его в такой темной ночи? О, если бы блеснула хоть молния, я бы его увидела, моего возлюбленного. Но и молнии не было, а была только черная-черная тьма, совершенная богоотверженность, безнадежная смерть. Чувствовала я себя такой же одинокой, как Иисус в Гефсиманской ночи, и так же, как Он не находил себе утешения ни на земле, ни на небе. Теми же почти словами, как и святой Иоанн Креста о темной ночи духа, говорит здесь и маленькая Тереза. «Господи, ты знаешь, что я всегда хотела одной только истины. Рук я никогда не умывала, как Пилат, но всегда говорила, «Господи, скажи мне, что есть истина? Пусть же идут ко мне лишь те, кто хочет знать истину», — говорит она уже после потери веры. После той же потери мог бы это сказать и святой Иоанн Креста, сделавший для критики чистой мистики то же, что сделал Кант для критики чистого разума. Но если бы даже математически было доказано, что Христос ошибался, то маленькая Тереза и святой Иоанн Креста были бы все-таки с ним. И в этом их коренное отличие от Канта.